Глава 25. По дороге к дому у Лиз мы опять впали в молчание. Никаких разговоров о ней, Крис, Дженкинсе. И о Лоре. Например, о том, где она сейчас. Опять чудит, наверное. Мы поставили машину напротив дома и обошли ее спереди. Жутковато было смотреть на это небольшое здание. На первом этаже недавно жили две молодые женщины. Теперь они мертвы. При мысли об этом мне становилось скверно. Оглядев улицу, я отметил коричневый фургон Джона. Полицейских машин не было. Однако я порядочно волновался. Не обнаружим ли мы Дженкинса в квартире Крис или, упаси Господь, в квартире Лиз? Но его не было. Никого не было. Тони отперла парадную, и нас встретила полнейшая тишина, а потом желтая с черным наклейка на двери Крис. Здесь совершено преступление. «Не подходи, полиция» и все такое. Дверь была плотно заперта и опечатана липучкой. Значит, это действительно произошло. Убийство. Я повернулся к двери в квартиру Лиз. Она была аккуратно закрыта и выглядела совершенно целой. Я остановился, а Тони с ключом в руке направилась к двери. Но что-то было не так. Что-то сигналило о непорядке. Я не понимал, в чем дело, но тошнотное ощущение прокатилось по животу, сотрясло меня изнутри, когда Тони вошла в квартиру. Я остановился на пороге и осмотрел дверь. На ней не было наклейки. Никаких печатей. Замок без защелки. Такой надо запирать снаружи. «Минутку», — сказал я. «Мы же оставили дверь распахнутой. В ней стоял Дженкинс. Как он ее запер?» Тони посмотрела на ключ в своей руке. «Черт, не думаешь же ты, что у него свой ключ? Что Лиз дала ему ключ?» «Не знаю», — ответил я. «Мне это не нравилось. Пошли, надо поторопиться. Ищем все, имеющее отношение к Тайлеру. Одежду, записи, что угодно, и вон отсюда. Я не желаю нарваться на Дженкинса». «Надеюсь, Дженкинс ничего не унес прошлым вечером». Тони ушла в спальню перерыть стол Лиз, шкаф, гардеробную. Я взял на себя гостиную и начал с книжных полок из досок и кирпичей. Три полки, одна над другой. Такие много лет были у меня, но я столько раз переезжал, что мысль об очередной погрузке-разгрузке заставила меня однажды бросить это сооружение. На сосновых досках были навалены компакт-диски и куча книг в мягких обложках, лишь несколько в переплетах. В основном фантастика, которой я сам интересуюсь, но считаю бесполезной. Я пересмотрел все книги, надеясь найти что-нибудь насчет культов или что-то свидетельствующее об интересе к группам с аномальным поведением. И ничего не обнаружил. Музыка у Лиз была хорошая и приятная. Рэм и пара другая штуковин New Age. Перебирая диски, я заметил на верхней полке маленькую черную фотокамеру. Я помнил, что видел ее и раньше. Конечно же, видел, но не припоминал, что она была открыта, как сейчас. Задняя стенка откинута. Отсек для пленки открыт. Я подошел, встал перед камерой. Объектив смотрит в стену. Нет. Она была совсем в другом положении. Помнится, я видел именно объектив и задумался, что снимала Лис в последний раз. Черт побери, я должен был сообразить раньше. Если там была отснятая пленка, то сейчас она безвозвратно исчезла. Я огляделся. Кушетка, кресло-развалюха. Возле двери столик, на нем ваза. В ней гора бумаг, выпирающая наружу, как тесто из опары. Проверим. Ненужная почта. Неоплаченные счета в разорванных конвертах. Несколько рекламок. Обращение двух-трех благотворительных организаций. Среди них конверт от вездесущего народного радио Миннесоты. Я поскорее его бросил. На дне вазы несколько резиновых колечек, солнечные очки, севшая батарейка. И в самом низу слоновых размеров картонная подвеска для ключей с одним маленьким ключиком и одним обычным от квартирной двери. Я вынул их, они зазвенели. Голос с того конца коридора крикнул: «Что это?» Тони стояла около кухни. Я ответил: «Ключи! Они были в этой вазе!» Я повернулся к входной двери, открыл ее и попробовал большой ключ, но он даже не вошел в замок. «Хм, это не дубликат», — сказал я. Тони подошла ко мне, посмотрела на картонный брелок и на ключи и сказала: «Маленький, должно быть, от почтового ящика». «Точно». Мы выглянули в окно, не видать ли Дженкинса, выскочили из квартиры и пробежали через площадку в тамбур. Вылетел у меня из головы этот почтовый ящик. А ведь еще в первый раз я заметил, что он набит до отказа. Тони решительно направилась к латунным ящикам, висящим на стене. Сунула ключ в замок ящика Лис. Ах, конечно, он подошел. Латунная дверца открылась, и почта хлынула наружу, потекла на пол, как крупный выигрыш из игрального автомата. Я был уверен, что мы сорвали банк. Мы собрали все, целую груду конвертов, каталогов и прочего, и, не теряя времени, вернулись в квартиру. Заперев дверь, уселись на кушетку и зарылись в это дело. Вскрывали конверты с письмами и счетами, бросали их на пол, просматривали все, надеясь найти какое-нибудь подозрительное письмо, хоть клочок значащей информации. Я был уверен, что найдем. Мы оба были уверены. Я разодрал желтый конверт и выудил из него репертуар театра Гутри. Распорол еще один. Поклон от народного радио Миннесоты. И еще счета от Северной электрической компании. От Виза банка. Через несколько минут на полу была гора бумаги, а у нас в руках ничего. Только мусор и все. Я взглянул на Тони и пожал плечами. Я думал, мы должны что-то найти. Я тоже. «Фотоаппарат открыт», — сказал я. «Ты не знаешь, была там пленка?» Тони покачала головой и ничего не сказала. Разочарование проступило на ее лице, как нарисованное. Тони всегда неважно скрывала свои чувства. «Как насчет второго ключа?» — спросил я. — От чего он? Может, от дома Роба Тайлера? Может быть. Но, скорее всего, от ее кладовки внизу. У нее еще барахло в подвале? Тони кивнула. Пошли. Я схватил Тони за руку, потянул за собой. Тони вроде не рвалась туда, но пошла. Прошли мимо кухни, стенового шкафа, к двери черного хода. Она была на правой стороне, перед спальней. Надо найти что-нибудь, чтобы загнать Тайлера в угол, — сказал я, когда мы вышли на черную лестницу. Но что? Ну, если найдем ее дневник, и в нем будет что-то, или там будет пленка в фотоаппарате, на которой будет, ну, Тайлер в одежде дракона. Ну, не знаю, что-нибудь в этом роде. Если бы жизнь была так удобно устроена, — пробормотала Тони, не сумев скрыть сарказма. Черный ход был, мягко говоря, грязноват. Старая лестница с серо-зелеными стенами, деревянные ступени, потемневшие и растрескавшиеся от времени. Тони нажала на кнопку, ожила пара ламп, и мы сошли в холодную темноту, в заброшенную, невидимую часть дома, куда люди сваливают барахло, чтобы забыть о нем. Я посмотрел вверх, по потолку тянулись трубы, много труб, большей частью обмотанные асбестом. И все они сходились, как паутина, к огромной штуковине в углу, первобытному котлу отопления, который, без сомнения, был переделан с угля на газ. Тони отдернула старую занавесь. Мы обошли пирамиду ящиков, миновали старую стиральную машину и сушилку, стоящие посреди пола и не подключенные ни к воде, ни к электричеству. За ними валялись несколько штанг и гантелей. Подальше, справа, я заметил большой нагреватель для воды, велосипеды, какие-то шланги, грабли. Потом еще стиральную машину и сушилку. Эти, очевидно, подключенные. Ах, больше вроде бы ничего. На стене виднелось оконце, высоко вверху, то есть чуть выше мостовой, заколоченное и к тому же закрашенное. Из него едва пробивался свет. «Я была здесь один раз», — сказала Тони. «Ее кладовка позади. Вон, в дальнем углу». Я едва различал череду старых дверей впереди, но внезапно понял, да, этот ключ откроет дверь под номером 2. Дверь от кладовой Лис. Мы пробрались через кипы книг, балласт, брошенный не одним поколением съехавших жильцов. Тони подошла к двери кладовой и сунула ключ в висячий замок. Он открылся со слабым щелчком. Она распахнула дверь настежь, но мы ничего не увидели внутри, так было темно. Велосипедная шина. Вот все, что было видно. Я нащупал шнурок, дернул, и вспыхнула лампа, осветив комнатку, отдаленную от других хранилищ сеткой для куриных загонов. Стала видна не только шина, но и весь велосипед, плюс к тому складной садовый стул, мешок с древесным углем, старые равнинные лыжи и гора самого разнообразного хлама. «Меня это не очень обнадеживает», — сказала Тони. «Меня тоже». Не зная, что искать, я попытался представить себе, что бы это могло быть. Маска драконов. То, что надевала Лис, если ее допускали к драконам. Что еще? Прикусив нижнюю губу, я уставился на эту унылую гору хлама. Ничего больше не удавалось придумать. Я покачал головой, сообразив, наконец, что это безнадежно и ничего не даст. Дурацкая охота вслепую. И тут оно и произошло. Погас свет. Я смотрел на красный велосипед, старый Швин, когда лампа вырубилась. И мы с Тони очутились почти что в полной темноте. «Вот дерьмо», — сказал я. «Самое время для аварии. Тони!» Она ухватилась за меня внезапно и сильно. Пальцы сквозь рубаху впились в кожу. «Эй!» — начал я. «Это все... здесь кто-то есть!» — прошептала она. Тони тянула меня в сторону от прохода. Сердце помчалось рысью, потом галопом. «Кто здесь может быть?» Глаза сверлили темноту, пытаясь различить в этом гнусном мраке хотя бы признак человеческого присутствия. Я повернулся. «В том направлении котел или стиральные машины?» «Где эти гири?» «А, они вон там. Значит, лестница должна быть...» Я увидел его. Несомненно, мужчина. Здоровый парень. Он отодвинул занавес внизу лестницы, потом занавес опустилась, и опять все исчезло. Рассмотреть удалось мало, только неясный силуэт. Но одно было абсолютно ясно. Незнакомец держал правую руку на отлете, и в этой руке тускло блеснул металл. Пистолет. Это не кто-то из местных, разыскивающий потерянный носок. Парень знает, что мы здесь, и он охотится на нас. Ах ты, дерьмо! И мы здесь, у кладовых, в дальнем углу подвала, без пушки, без ножа, без ничего. Тони потащила меня за собой. Я продвигался следом за ней, боясь говорить, боясь удариться обо что-нибудь. Это бы нас выдало. Что нам было делать? Только прятаться. Тони вела меня медленно, шаг за шагом. Я видел его, этого охотника. Он пробирался вперед так же медлительно. Нет, он не знал, где мы. Он осторожно продвигался к котлу, а мы двигались к стиральной машине и горе хлама за ней. Может быть, удастся проскользнуть мимо него? Рвануть на лестницу? На свободу? Но тут он шагнул в бок, в черноту. Где же он, к дьяволу? И где сейчас мы? Я услышал, что Тони споткнулась, и сейчас же сам потерял равновесие и едва не упал, потому что вокруг ног обвелось что-то длинное, изогнутое, жесткое. Шланг. Проклятие. Я не мог даже отбросить его. Боялся, что нас услышат. И мы с Тони, ухватившись друг за друга, кое-как удерживали равновесие, выбираясь из этого хлама. Наконец я очутился на свободе. Мы все еще держались друг за друга и сообразил, что у нас ничего не выйдет. Нам не укрыться, не проскользнуть мимо него на лестницу. Пулю-то мы не обгоним. Надо разделиться. Тони пойдет в одну сторону, я в другую. Надо его отвлечь. Да, Тони отвлечет его, а я брошусь сзади, врежу ему по голове, задушу, наконец. Это наш единственный шанс. Я потянул Тони за руку, подтащил к себе, прижал губы к ее густым волосам и прошептал: «Иди дальше и попробуй отвлечь его, а я брошусь на него сзади». Тони не рискнула ответить вслух, она сжала мою руку, и мы разошлись. «Может быть, выйдет. Другого способа нет. Ничего нельзя придумать», и я стоял и смотрел, как Тони отодвигается от меня и тонет во мраке. Прикусил губу, повернулся и вытянул руки, пытаясь определить направление. А, тут где-то была колонна. Правильно. Потолочная опора. Я могу зайти за нее и притаиться, а потом с другой стороны выйду ему за спину и ударю. Но чем? А, мне бы что-нибудь вроде бейсбольной биты. Как будто я видел здесь грабли или лопату. Бить надо быстро и сильно, пока он не успел выстрелить. Я осторожно перешагнул через шланг и услышал сзади и справа глухой удар. Ах, кто-то наткнулся на что-то металлическое. Тони. Либо ударилась случайно, либо стукнула почему-то. Наверное, по стиральной машине, чтобы привлечь его внимание. Так и вышло. Совсем рядом, справа, я увидел черную фигуру, движущуюся на черном фоне. Да. Он теперь крадется в сторону Тони. Значит, услышал ее и преследует, готовый к убийству. Я вытянул руку и стукнулся о колонну. А, она ближе, чем я думал. Неважно. Теперь я точно знаю, где я. А охотник рядом. Прямо передо мной. Или должен там быть. Послышался легкий, шаркающий звук. Тони? Он? Я не был уверен, что это он. Темно, хоть глаз выколи. Но не мог рисковать, не мог подпустить его слишком близко к Тони. И я тронулся с места, выдвинул вперед ногу, перенес на нее вес тела, поднял. Что-то твердое и холодное уперлось мне в голову сбоку. Чей-то голос произнес: «Я бы не двигался на твоем месте, засранец». Я весь окаменел. Это пистолет. Он уперся прямо мне в висок. Я ощущал круглое, твердое дуло. Оно было готово разнести меня, размазать по этому погребу лучшую часть моего существа. О, Господи! Почему я не на работе? Не обсуждаю все за и против очередной цифровой открывалки для гаражных дверей. «Какого хрена тебе здесь надо?» — вопросил мой будущий убийца, стоя во тьме рядом со мной. «Я...» Мне как будто был знаком этот голос, но я не знал, что говорить. Этот человек ждал момента, чтобы меня прикончить, и я был уверен, что момент наступит очень скоро. Закрыл глаза, сглотнул едкую, жгучую желчь, подступившую к горлу. «Господи! Тони!» — мысленно взывал я. «Тони, где ты?» Убийца схватил меня. Большая толстая рука сжала мой локоть и скомандовал: «Говори, засранец!» И вдруг еще чьи-то шаги. «Тони?» «Нет». Кто-то топает по лестнице, кричит, бьет по выключателю. Вспыхивает свет. Отдергивается занавес. «Что тут к дьяволу происходит?» — прокричал лейтенант Дженкинс, входя в подвал. Пушка отскочила от моей головы, я повернулся, уставился на Джона, домового смотрителя, и вскрикнул: «Господи Иисусе!» Джон отвернулся, рука его повисла, пистолет теперь был направлен в холодный пол. Он не мог взглянуть мне в глаза, таращился в сторону и качал головой, как человек, который совершил непростительную ошибку. «Простите, я не знал, что это мы?» Тоня оттащила меня, отвела подальше от него и требовательно спросила. «Вы что, не слышали, что мы в квартире Лис? Или услышали и поэтому явились сюда?» Лицо Джона побагровело. Он шагнул к нам, размахивая своей пушкой. «Да что вы несете? Я спустился сюда, потому что услыхал шум и подумал, а вдруг это убийца Криса и, может быть, вашей сестры?» «Ну да, конечно», — возразила Тони, глядя на него с недоверием. «Эй!» — крикнул Дженкинс, наш неожиданный спаситель. Подошел, вдвинулся между Джоном, Тони и мной. «Ну-ка, успокойтесь. Все нормально». Я видел, что Тони сомневается в этом. Джон, как смотритель, имел доступ к квартирам Лиз и ее соседки Крис. Он, казалось, знал о каждом нашем движении в этом доме. Каковы были его истинные намерения, когда он накрыл нас здесь, в темноте? Испытав на себе его неистовую ярость и ощутив пушку у своего виска, я не считал бы любое предположение слишком сильным. Дженкинс повернулся ко мне и скомандовал. «Вы идите наверх и ждите там». Мне не нравилось все это. Не нравилось, что Джон выследил нас, и особенно, что тут же появился Дженкинс. В любом случае, что здесь делает лейтенант полиции? Нужно убираться. И не наверх. Мы должны убраться отсюда, из этого дома. Слабыми пальцами, все еще дрожащими от страха, я взял Тони за руку. «Пошли!» «Алекс, нет, он... к черту!» — взвыл я. Тони посмотрел на меня, поняла, что скандалить бестолку. И мы повернулись и пошли, оставив Джона и Дженкинса в подвале. Проскочили мимо гантелей и ржавых стиральных машин, торопясь к лестнице, чтобы выбраться наверх, к безопасности. Тони была впереди, она уже откинула занавесь, но я вдруг остановился и посмотрел назад. Пришлось прокашляться, потому что слишком свежо было воспоминание о стволе, вдавившемся в висок, и голосовые связки были все еще втугую зажаты страхом. «Один только вопрос. Кто вчера вечером запер квартиру Лиз?» Дженкинс не понял, о чем речь. «Что-что?» — переспросил он. «Мы оставили дверь нараспашку, и там были вы. Замок не захлопывается. Как вы закрыли квартиру?» «Ключом, конечно». «Его дала вам Лиз?» Он тупо смотрел на меня, явно растерявшись. «Что? Откуда вы взяли ключ?» Лейтенант показал на Джона. «У него? А вы как думали?» Я молча уставился на него. «Конечно же. Очень разумно. Даже, пожалуй, слишком. И спеша наверх по темной лестнице, я думал, что за этим должно быть нечто другое. Не сообщники ли они, эти двое, Дженкинс и Джон? И почему бы смотрителю Джону тоже не быть драконом?»